любви. Не чувств, эмоций, каждый раз вкратце. Голос изолирован, детка, сука, милирована жизнь позитивом и красным вином. Белым нет этих пятен. Еще раз пыталась, осталась здесь, но осталась одна. Может, я ее судьба, море себя. Море себя. Море себя. Может, я ее судьба.